Песнь седьмая. Мы грешили, беззаконствовали, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что заповедал Ты нам. Но, Боже отцов, не оставь нас до конца. Моносиво собрала еси согрешения изволением, поставши яко мерзости страсти и умноживши душе негодование, но того покаянию ревнующий тепле, стяжи умиление. Ты, душа добровольно, скопила моносии на преступление, воздвигнувши страсти вместо мерзостей и увеличивши предметы ненависти. Так приобрети же, горячо соревнуя его покаянию, умиление. Четвертая книга Царств, глава 21, стих 2. И делал Моносия неугодные в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Ахабовым поревновала еси скверном душе моя, увы мне, была еси плотских скверн пребывалище, и сосуд срамлен страстей, но из глубины твоей я воздохни, и глаголи Богу грехи твоя. Увы, душа моя, ты соревновала с Ахавом в мерзостях, сделалась прибежищем плотских нечистот и поганым сосудом страстей. Но воздохни из глубины своей и поведай Богу грехи свои. Третья книга Царств, глава 16, стих 30. И делал Ахав, сын Амврия, неугодные пред очами Господа более всех бывших прежде него. Заключися тебе небо душе, и глад Божий постижитя, егда Илифе свитянина, якоже Ахав, не покорися слове всем иногда. Но Сарафии уподобився, напитай пророчу душу. Подобно тому, как сие случилось в то время, когда Ахав пренебрег речами Илиифи Свитянина, и для тебя, душа, заключено небо, но будь подобно сарепской вдовице, напитай душу пророка. Третья книга Царств, глава 17, стихи 8 и 9. И было к пророку Илии слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». «Попали Илия иногда дважды 50 езавелиные, их достудные пророки погуби в обличении Ахавова, но бегай подражание твою душе и укрепляйся». Некогда Илия, когда истреблял в обличении Ахава пророков мерзости, попалил 100 служителей и Иезавелиных. Но ты, душа, избегай подражания им обоим и крепись в воздержании. Четвертая книга Царств, глава 1, стихи с 10 по 15. И сказал Илия пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба,